из недавнего прошлого. Все случается, а это не сбудет. То, что утекло, не воротится больше. Я пыталась уберечь до последнего свою звездочку за маленьким облаком. Оказалось, там давно уж и нет ее. Длится эта ночь года целого дольше. Пропавшую без вести, разминулись мы с тобой не.